Если решишь стать чародеем, то твое сосредоточение и каналы для работы с заклятиями увеличились в 2 раза», — ответил паразит своим обычным деловитым голосом. «Спасибо, паразит. Пойду в явь разбираться с чешуйчатым гадом». С этими словами я поспешно вывалился из астрала. Тело мое все это время так и просидело в кресле, сжимая в кулаке проклятый артефакт. Когда кулак разжался, на ладони виднелись лишь крупинки зеленоватого цвета, размером с гречневые зерна. «Дракоша, ты мне ничего сказать не хочешь?» — зловеще произнес я. «Ну а чего? Я ничего. Энергии полно. Все очень хорошо. Остатки артефактов не выкидывай. Будем коготь растить. Это пригодится для улучшения дизайна. Когда он будет выращен, достаточно нанести немного этой зеленой штуки и дать мысленную команду. Тебе легче всего будет проговорить «сменить скин», как привык в своих играх. В общем, я готов к работе. Как буду нужен, зови», — затараторил дракоша, надеясь заболтать меня и улизнуть. «Стоять бояться. Ты, ящер-переросток, что творишь? Еще чуть-чуть, я бы концы отдал или с ума сошел. Почему на меня проклятие пришло, пока ты жрал энергию в одну харю?» Мысленно заорал я. «Чего орать? Бывает. Форс-мажор. Очень крутой артефакт. Зато энергии у нас теперь дофига», — радостно сообщил гад чешуйчатый. В итоге мы поорали друг на друга, выдохлись и отправились по своим норкам на отдых. С утра, послав Жозефа по делам, я попросил его забрать на обратном пути у герцога посылку с реактивами для выращивания когтя. С отцом и матерью договорился о бараке для сезонных работников. Сыграл с Луи в шахматы. Я не гроссмейстер, но играю неплохо. Однако, когда мальчишка поставил мне мат 2 раза подряд, играть расхотелось. Сбежав от братишки в спальню, я сел рисовать разные варианты защитной амуниции и шкуры вепря. Особенно мне удалась мохнатая треуголка. Еще приятно было мечтать, как я удивлю противников непробиваемой экипировкой. И их будет ждать жестокий облом. Свинцовый карандаш легко двигался по бумаге, создавая все более фееричные одеяния. Память подкинула воспоминания, как я делал наброски для промо-арта очередного обновления игры Perfect World нашему дизайнеру. Мне особенно удался наряд друидки-лисички в ее человеческой форме. Дизайнер тогда даже покраснел. Хорошие были времена. Я грустно посмеялся и нарисовал друидку вновь, уже в этом мире. Пусть будет напоминание. Потом явились Жозеф и Антонио, принесли 2 небольших кофра из жесткой кожи. Поставив груз от герцога на прикроватный столик, я заметил, что оба молодых парня, смущенно краснея, рассматривают мой рисунок. «Это ты кого нарисовал?» — застенчиво спросил Жозеф, тыкая пальцем в полуобнаженную красотку. Стоявший рядом Антонио стыдливо опустил глаза и, зачем-то взяв мой карандаш, начал вертеть его в руках, а потом сунул во внутренний карман. «Это я разрабатываю походную экипировку для Кьяры и ее амазонок», — пошутил я. Но они шутку не поняли и вытаращили глаза. «Не, Кьяра с девчонками скорее тебя пришибут, чем наденут такое», — заявил Антонио. «Жаль. Ну что же, придумаем другой наряд, если вернешь карандаш», — вздохнул я, сдерживая смех. «Какой карандаш?» — одновременно выкрикнули 2 болтуса. «Тот, что ты засунул в свой карман». «Ох, прости, когда я задумываюсь, постоянно кручу что-нибудь в руках и потом прячу в карман. Отец однажды неделю искал очки. А позволь, я возьму рисунок», — стыдливо сказал Антонио, отдавая мне карандаш. Я только кивнул. Нас позвали к столу, и мы пообедали вместе, а вернувшись, я стал разбирать посылку от герцога. Перебрав все реактивы и посоветовавшись с дракошей, решил, что можно приступать к выращиванию когтя. После этого решения я пробездельничал с наслаждением до самого вечера, решив отложить последний прогон подготовки к ритуалу на следующий день. Небо только начало раскрашиваться всполохами утреннего света, как в мою спальню вломился Жозеф. «Быстрее вставай! Там Франческо! Там у них такое! Тебя очень ждут!» — сумбурно поведал он, ради чего прервал мой сон. «Сейчас буду», — буркнул я, выталкивая его из спальни. Одевшись и прихватив кувалду, я поспешил во двор. Там меня ждал, нервно шагая вокруг знакомого кабриолета, Франческо. «Ведьмак Наполеон, прошу прощения за ранний визит. Но дело не терпит отлагательств. Вы сейчас единственный специалист по нечисти на Корсике. Прошу проследовать со мной в замок. Я и отец очень надеемся на вашу помощь». Подойдя, взволнованно выпалил он. «Хорошо, пока едем, вы спокойно и последовательно расскажете, что у вас произошло», — ответил я, садясь в экипаж. Утром из спальни Антонио раздался дикий визг. Он разбудил весь замок. Слуги поспешили к нему и увидели, как из его покоев выскочила почти голая здоровенная девка. У ворот она сбила двух растерявшихся охранников, открыла калитку и умчалась в ближайшую каштановую рощу. Спальня Антонио оказалась пуста, он сам проспал. Собрав бойцов, мы окружили рощу, но прочесать ее не смогли, так как обделались. С мрачным лицом рассказывал Франческо, управляя нашим экипажем. «Что вас так напугало?» — спросил я. «Говорю же, обделались», — раздраженно ответил он. «В каком смысле?» — заинтересовался я. «В прямом, штаны наделали, причем все поголовно», — заорал Франческо так, что несчастная кобыла перешла с рыси на галоп. «Успокойся, сейчас приедем, разберемся», — сказал я. До замка мы добирались в тягостном молчании. Обеспокоенный герцог Монолезе сам вышел встретить нас у ворот. Поприветствовав его, я поспешил начать поиски друга с его спальни. В ней будто стадо диких свиней прошло. Все разбросано, мебель перевернута, и очень дорогое венецианское зеркало разбито вдребезги. Мое внимание привлекла валяющаяся возле кровати бумага, тот самый отданный вчера рисунок. Наугад я показал его слуге и избитым у ворот бойцам, и они дружно объявили: «Это та самая девка, сбежавшая в рощу». «Интересно, какой ритуал провел этот недоумок-кудесник для вызова нарисованной друидки?» — подумал я, направляясь к красивым зеленым насаждениям. Подключив распараллеливание сознания, получил ответ: «Кудесник Антонио». «Ну, очень информативно». Подключил гнев орков, получил ответ: «Переговоры». Добравшись до первых деревьев, обратился к равнодушию эльфов. Постарался почувствовать эмоции этой фэнтезийной красотки, засевшей в роще. Распознал злость, растерянность и желание лучше сдохнуть, чем попасть в плен. «Хоть что-то», — подумал я, и неторопливо зашагал вглубь лесных насаждений.